Могу заниматься этим сколько угодно. Ну и, конечно, мне сладко, что все кругом снег не любят, что они раздражаются, когда он выпадает, что, прожив всю жизнь в Норвегии, они не смирились со снегом, а злятся на него. Поэтому, когда снег, я блаженствую, не без ехидства. Плохо только, что энтузиасты из метеорологического института, похоже, химичат там, чтобы я остался без снега. В результате он стал непредсказуем. Я даже не уверен, выпадет ли он вообще в этом году, а без снега мне плохо. Я бы предпочел снег почти всему, большинству людей, может, даже и тебе, Бонга, говорю я, пока мы стряхиваем последнюю каплю. Но это гипотетический вопрос, и давай не будем в него углубляться, говорю я. Не морочь себе этим голову, ты ведь мне тоже нравишься, Бонга. Ты отличный парень, но ты не снег, в этом вся штука. Декабрь. Тинейджером я остро чувствовал, что не могу так жить. В Африке люди голодают, а я тут в роскоши купаюсь. Много вечеров я провел, гоняя «The Wall», альбом группы Pink Floyd 1979 года, и переживая несправедливость мира. Я видел, что он устроен жестоко и неправильно, но мучительно не знал, как его переделать. А потом вдруг чувство, что так жить нельзя, ушло. Так же внезапно, как и навалилось. А уж сегодня у меня этих мыслей в помине нет. Теперешнее мое благосостояние сопоставимо, я полагаю, с достатком большинства африканцев. Живу я тем, что сумел сегодня добыть. Я охотник и собиратель. На то, чтобы обеспечить себя водой, у меня уходит столько же времени, сколько у среднего африканца. Если я умираю от жажды, то бывает, наполняю бутылку прямо из ближайшего болота. Но вода там коричневая, стоячая, она тухла 1000 лет, наверное. Поэтому я предпочитаю ходить к какому-нибудь из здешних ручьев. Но они ненадежные. Иногда в них так мало воды, что не знаешь, как ее набрать. «Сам ты теперь Африка», — говорю я себе. «Как и она, ты недоразвит, за исключением полового органа, который скорее переразвит. И также вызываешь у окружающего мира желание тебе помочь. Но точь-в-точь, как гордая Африка, требуешь права по-своему решать свои проблемы». Между Африкой и мной есть одно существенное различие. Она любит, когда людей много, а я их вообще не выношу. Африка только и мечтает, чтобы везде толпились друзья, родня и знакомые. Ну а я не желаю знаться ни с приятелями, ни с семьей, ни с кем вообще. За вычетом этого пункта мы с Африкой похожи, как две капли воды. Я трачу, как уже сказал, уйму времени, чтобы обеспечить себя водой, не говоря уж о молоке. Но договор действует. Директор ICA, как и обещал, ставит для меня молоко за помойкой, а я забираю его, так что жидкостью организм насыщен. Витамины и минералы я получаю из молока и мамаши Бонга, ее у меня пока достаточно. А вот потребность в сладком не удовлетворена никак. Я не держал во рту сладкого с тех пор, как сошли последние ягоды, то есть больше месяца. Из-за этого я сделался каким-то беспокойным. Как и все остальные, я отлаженный высокоточный механизм, который надлежит в нужный момент смазывать в определенных местах. Избыток, равно как и недостаток чего-то, вызывает сбой в организме. Без сахара я херею. А когда вдруг обнаруживаю, что вот уже несколько часов хожу кругами вокруг палатки, как больной зверь, и неотвязно думаю только о сахаре, пугаюсь всерьез. И проведя сколько-то дней в таком нервозном состоянии, беру с собой Бонга и спускаюсь к дому Дюссельдорфа. Из своих наблюдений я помню, что шоколад он хранит в доме. Наш добрейший Дюссельдорф помешан на шоколаде, а Бонга я научил носить поклажу. Из шкуры его матери я сшил две сумки, или торбы, или как их там назвать, которые я кладу ему на спину и скрепляю под брюхом. Держится прекрасно, и Бонга вроде не в обиде. Он на все готов, лишь бы я брал его с собой. Бонга — мой грузовой лось. И таскает дрова, воду, молоко, как будто сроду ничем другим не занимался. Мы долго следим за Дюссельдорфом, укрывшись в его саду. Он всецело поглощен новой моделью. Какой именно, я не вижу, но Дюссельдорф вооружен пинцетом и клеем и с головой ушел в работу. Он недавно куда-то ездил, догадываюсь я. На кухонном столе лежит самая большая шоколадка Таблерон, какая только бывает в продаже. Весом в 4,5 килограмма, длиной больше метра и толстая, как мое бедро».